«Этого будет достаточно», — отвечает он. «Как я уже сказал, в большинстве своем они хорошие ребята. И еще одно, можно, это будет довольно эгоистичная просьба. Я слушаю», — отвечаю я. «Сейчас не время быть многословной и говорить о том, что я, все поняла, и что один из регионов только что лишился своего лидера. Опять, если я в самом деле хочу показать, насколько я понимаю эту страну, находясь в Риме, нужно вести себя как римлянин. Будучи варлордом в Японии, нужно вести себя как даймё. Окажите мне честь, Тейлор сама?» – спрашивает он у меня. «К сожалению, я не был готов к такому повороту событий, и у меня нет помощника. Конечно, я расширяю портал. Ступайте сюда». Он делает шаг вперед, и портал за его спиной схлопывается. Он осматривается. «Так мы в императорском дворце. Никогда не думал, что увижу его изнутри», — говорит он. «Это радует меня». Он поворачивается, находит взглядом Марика и склоняется в поклоне. «Марика-сан», — говорит он, — «судьба распорядилась так, что вы взлетели вверх, словно птица на вершину горы. И если то, о чем говорит эта блондинка, правда, то я попрошу вас позаботиться о всех жителях этой страны. Ведь я не смогу вам помочь. Я обязательно выполню вашу просьбу, в меру своих скромных сил». Кланяется ему в ответ Марика. «Что же?» Он наглядывается еще раз. «Наверное, мы начнем?» «Погодите». Марика вскакивает со своего места. «Минуточку». Она исчезает за дверями. «Мы переглядываемся. Подождем», — кивает Лиза. «А пока вы можете написать в Зиси. К сожалению, я не так уж и хорош в поэзии», — качает головой Намбу. «Впрочем, раз уж нужно сделать все по правилам, попробую». Он принимает от Лизы лист бумаги с ручкой, снимает обувь и садится прямо на пол. Немного поколебавшись, я делаю то же самое. Рядом со мной садится Лили, ее глаза округлены. «Дзиси», — говорит она и прикусывает губу. «Я вдруг поняла, что это такое. Дзиси – это предсмертная хокку. Последние слова самурая, прощание с миром», — говорит лейтенант Намбу и поднимает голову, разглядывая девушку. «Так вот как выглядит будущий сигун всей страны. Я этого уже не увижу, но желаю тебе удачи, девочка. Признаю, порой я совершал неприглядные поступки, но в эпоху тьмы иначе не выжить и не спасти своих людей. Я рад тому, что моя, именно моя смерть будет означать конец эпохи тьмы и хаоса в нашей стране и приход нового порядка. Наверное, об этом и будет мое хокку». Он склоняется над бумагой. «Что тут происходит?» — отчаянно шепчет мне на ухо Лили. «Мы же не можем. Он же, как так можно вообще?» «Привыкай», — хмыкает Лиза. «Это твоя родина. Это твои традиции. Научись испытывать гордость от того, насколько вы отличаетесь от остального мира. В любом другом месте мира человек принялся бы умолять о том, чтобы его оставили в живых, плакал бы, умолял и валялся в ногах. Но не у вас. В Японии есть всякие люди, наверняка есть и такие. Но нам повезло с господином лейтенантом Намбу. Большинство военных в нашей стране воспитано на старых традициях». Отрывается от своего клочка бумаги лейтенант. «Стыдно признавать, но есть и такие, кто действительно стал бы умолять сохранить ему жизнь. Молодежь, ладно, я закончил. Ни к чему затягивать и слушать мое ворчание на молодежь и современные поветрия. Погодите». В комнату вбегает запыхавшаяся Марика. «Господин Намбу, погодите». Вот, она приближается к нему и с поклоном протягивает ему продолговатый предмет. «Марика-сан», — лейтенант смотрит на предмет у нее в руках. «После того, как вы пострадали от моих действий, вы приносите мне такой дар. Не слишком ли вы мягкосердечны? Помощник и доверенный человек Тейлор сама должна быть безупречной. Я делаю это не для вас, я делаю это для себя», — вскидывает голову Марика. «Этот кусунгабу я взяла у гвардии императора. Ему уже около 5 веков. Вы уйдете как настоящий воин, Намбу-сан». «Благодарю вас, Марика-сан». Лейтенант принял клинок у нее из рук. «Я и мечтать о таком не смел. Тейлор сама, я здесь, Намбу-сан». Я делаю шаг вперед, и в моих руках появляется длинное лезвие клинка Мурамасы, одного из мясников. Оно режет даже сталь. Его кромка – это мономолекулярная плоскость, которая не встречает сопротивления на своем пути. «Разве нельзя найти другой выход?» — шепчет Лили, и лейтенант Намбу поворачивает свою голову к ней. «Я так рад, что смогу наставить будущего сигуна своими словами», — говорит он, расстегивая китель и раздвигая его полы. «Тейлор сама, вы позволите?» «Конечно», — говорю я, поднимая клинок над головой. «Я готова». Тогда он поднимает кусунгабу вверх, лезвием к себе. «Пожалуйста, запомните мои слова, Лили-сама, хорошенько запомните их. Слова, пыль, только действия имеют значение». С этими словами он, с размаху вонзил лезвие Кусунгабу себе в живот и рванул его поперек, разрезая кишечник. Взмах меча и его голова повисла на лоскуте кожи, а фонтан крови из шейных артерий взметнулся в воздух. Тело лейтенанта повалилось на бок и дернулось в агонии. «Я вижу, как на белом кимоно лили, на белом фоне с красными гвоздиками, появляются новые цветы, ярко-алого цвета артериальной крови. 25 минут, я же говорила», — вздыхает Лиза. «Иногда это так утомительно. Ты, вы знали, и молчали», — вскакивает с места Лили. «Как, Лиза, как так можно вообще? Ты помнишь, что сказал этот человек перед смертью?» Поднимает бровь Лиза. «Он отдал жизнь, чтобы преподнести тебе один урок. Слова, пыль, моя дорогая будущая Сигун, не разбрасывайся пылью». Глава 153. Глава 153. Интерлюдия Флешетта, она же варлорд страны восходящего солнца. Каждая маленькая девочка втайне мечтает стать принцессой, быть представленной ко двору императора. Даже если эта девочка выросла и стала воинственной социалисткой, протестующей против всей этой системы привилегий и разделения общества на касты. Даже если она ненавидит капитализм и хочет, чтобы неравенство, загрязнение окружающей среды и губители остались в прошлом и одевается как панк и дерется на улицах, каждая девочка хочет стать принцессой. Оденьте ее в красивое платье, приведите в порядок и представьте ко двору императора, и вам явится удивительная метаморфоза. Даже заядлая бунтарка и хулиганка начнет получать от этого удовольствие. И Лили, не исключение. Несмотря на свой стиль и манеру поведения, несмотря на то, что она была воспитана в Северной Америке, ходила в школу в кожаной куртке, а велосипедная цепь в кармане пачкала ей руки, несмотря на то, что она предпочитала всей этой сырой рыбе с рисом и саке хорошо прожаренную котлету бургера с колой или светлым пивом, несмотря на все это, Лили все же была такой же, как все. Где-то в глубине души у нее все еще жила маленькая девочка, которая с восторгом восприняла все происходящее. До этого момента, до того самого момента, как лейтенант Намбу скорчился на полу императорского дворца, а она вздрогнула, почувствовав, как что-то горячее обожгло ее щеку. До этого мига она жила как будто в сказке. Сама королева-администратор, бич губителей, убийца бойни 9, вавилонская дева, снизошла к ней. Да все ее друзья и так кипятком писаются после того случая, когда на битве с губителем она поцеловала ее. И в интернете на форумах даже целые ветки обсуждений есть, где ее и королеву администратора шипперит. А тут вдруг дверь мне, и они уже в Японии. Через 4,5 часа, пока ей делали прическу и облачали в церемониальную одежду, с помощью способности обучали японскому языку и особенностям поведения в присутствии императора, через 4,5 часа, она уже должна была предстать перед светлым ликом Микадо. И все это казалось ей светлой сказкой, которая ей снится. Нет, умом она понимала, что сотни тысяч, миллионы простых японцев прямо сейчас живут в ужасных условиях, и та же Марико-сан до сегодняшнего дня жила в постоянном страхе, что завтра ей будет нечем кормить своего ребенка. Нет ужаснее чувства, чем смотреть в глаза своего голодного ребенка, она так и сказала. Лили понимала это. Понимала, что она всего лишь фасад, прикрытие операции королевы-администратора по легализации своей организации, масштабного трюка, который выведет всю ее администрацию из-под прямой юрисдикции законодательства США о КИПах, позволит ей выпускать биотех и тинкертех, не проходя процедуру обязательной сертификации, более того, даст ей и ее людям дипломатический иммунитет и неприкосновенность по всему миру, официально и легально. Отныне каждый сотрудник администрации будет являться в первую очередь японским гражданином и дипломатом, со всеми вытекающими. Их нельзя судить за преступления в другой стране. Максимум, что им грозит, высылка из страны, и еще много других выгод, которые она даже не понимала. Но для этого Тейлор нужна была она, этническая японка, которая и будет формальной главой правительства, не премьер-министром, а именно варлордом, сёгуном. Этническая японка, кейп с высокой степенью угрозы, проявившая себя на поле битвы с губителем и лояльная королеве-администратору, она подходила как нельзя лучше. Так что она не строила иллюзии о том, что она настоящий сёгун, настоящая принцесса, но все же что-то в глубине души сладко сжималось при мысли, что она будет стоять, одетая в красивое платье, а перед ней будут склониться чиновники, аристократы и фрейлины, И откуда она это слово вообще взяла? Ведь это всего лишь номинальная должность, думала она, а я – декорация. Так почему бы не получить от этого удовольствие? Почему бы не насладиться красотой и роскошью вокруг? Страна лежит в руинах, а в императорском дворце подают королевских креветок и филе тунца с лучшими французскими винами, и это при морской блокаде со стороны континентального Китая. Но она отмахивалась от этих мыслей. Тейлор разберется, думала она, ведь королева-администратор всегда разбиралась со всем. А она, Лили, нужна ей тут как украшение, как предлог. Видите, у нас есть японка, теперь она тут главная. Но на самом деле всем будет заправлять королева-администратора, еще вернее, ее блондинистая подружка, которая и дергает за все ниточки, управляя самой могущественной из паралюдей из-за кулис. Потому-то Лили чувствовала себя как во сне, в хорошем сне, где все у тебя получается, где все тебе рады, все тебе улыбаются, но тебе не приходится принимать решения и нести ответственности. Однако сейчас Лили вдруг ощутила всю тяжесть своей декоративной должности. Каждое ее слово могло стоить жизни человеку и, может быть, даже не одному. Одна только мысль о том, что только что на ее глазах лейтенант Намбу заплатил самую дорогую цену за то, чтобы его слова отпечатались в ее сердце, одна только мысль вдруг заставила ее понять, как же она далеко от дома. Дома никто и никогда так не сделал бы. Дома была привычной мысль о том, что человеческая жизнь – самая высшая ценность, что ради того, чтобы выжить, можно было пойти на все, что спасать человека нужно любой ценой. А эти люди, она осмотрелась по сторонам, столько незнакомых лиц, все одеты в традиционные одежды, впереди – паланкин, его свисающие шелковые полотна закрывают от нее лицо императора. Что она тут делает? Как она оказалась в такой ситуации? Она удержала себя от того, чтобы поднять руку и потрогать свою щеку. Ей хотелось тереть ее, тереть щеткой с мылом, может даже металлической губкой. Она знала, что Лиза оттерла ее лицо влажной салфеткой, что на нем нет больше пятен крови лейтенанта Намбу, но все равно, ей хотелось оттереть все это со своей щеки. Ей казалось, что она уже больше никогда не станет чистой, что эти пятна крови на ее щеке, навсегда. Ей хотелось упасть на колени и разрыдаться, попросить этих людей отпустить ее домой, потому что она не справится. Она никогда раньше не убивала человека, даже не служила причиной, по которой бы погиб человек, а сейчас, увидев, как Тейлор поднимает над головой лезвие своего меча, она вдруг осознала, что этот конкретный человек умирает из-за нее, а еще что эта смерть – только начало. И от этой мысли ей хотелось забиться в уголок и заплакать, сжаться в комочек и закрыть глаза и уши, хотелось, чтобы ее оставили в покое. Но она помнила последние слова лейтенанта Намбу. Эти слова были выжжены каленым железом у нее в душе. Слова – пыль. Важны лишь действия, молодая госпожа. Не важно, что она думает, не важно даже, что она скажет. Она может думать, что не справится, она может считать Тейлор и Лизу бездушными чудовищами, она наверняка не заснет этой ночью, но это все не важно. Это все пыль. Важно лишь то, что она сейчас выпрямит спину и шагнет вперед. Потому что сейчас ей на спину давит то, что важнее ее жизни. Важнее жизни лейтенанта Намбу, который ценой этой самой жизни преподал ей последний урок. И, конечно, глядя в глаза Тейлор, она видела, что та уже давно приняла эту простую истину. Потому что королева-администратор, вавилонская дева, бич губителей и ее белокурая подруга, давно уже были мертвы внутри и сейчас жили только для того, чтобы выполнить свой долг. И та, и другая, давно уже устали от всего этого и больше всего на свете хотели так же, как и она, забиться куда-то в угол и заплакать, закрывая глаза и уши, не принимать никаких решений, не делать никому больно и чтобы никто не делал больно им. Вот только никто не выполнит их долг за них. Что бы ты ни говорил, это лишь пыль. Что бы ты ни думал, это еще меньше, чем пыль. Важно то, что ты делаешь. И поэтому она шагнула вперед и склонилась в глубоком поклоне. Наверное, раньше эта церемония приятно пощекотала бы ее самолюбие, как же сам император Японии, новый Микадо, передает ей власть. Событие транслируется на весь мир в прямом эфире. Где-то в Нью-Брактон-Бэй ее родители сейчас тоже смотрят в телевизор, несмотря на то, что у них там глубокая ночь. Смотрит ее подружки из колледжа, ведь сегодня она не скрывает своего лица, весь мир видит новую сёгун всей Японии. Ее подруги, ее недруги, учителя, родители подружек, знакомые и эта несносная доктор Ямада из СКП, все видят ее. И раньше она бы испытывала восторг, радость, смущение, немного чувствовала себя недостойной такой высокой чести, словом испытывала бы много разных чувств, но только не сегодня. Сегодня она чувствовала усталость и долг, она должна была это сделать, и это было больше, чем ее жизнь. Кажется, она начала понимать этих людей, будь ты проклята, Лиза, милостью светлейшей Аматерасу император Японии, наконец закончил перечислять титулы придворной, который ранее представил ее императору. Шелковые шторы паланкина дрогнули и поползли вверх. Лили тут же опустилась на пол и склонилась в глубоком поклоне. Нельзя смотреть императору в лицо, пока он не выразит такое желание. В этом случае больше формальность. Сам император и его двор существовали только по прихоти правительства и парочки могучих кипов, которые хотели сохранить остатки легитимности своей власти. Конечно же, Тейлор убила их. Лили подумала, что вот она и начинает привыкать. Как просто и буднично она приняла тот факт, что Тейлор человека убить, что стакан воды выпить. Нет, конечно же, Яматацу и лезвие ветра были безжалостные, жестокие и жадные варлорды центральной Японии, однако Тейлор даже разговаривать с ними не стала. Раз и все, появилась и снесла головы своим мечом. Как там, Мене, Текил, Фарис, измерены, взвешены и приговорены. Приговор обжалованию не подлежит. Все. «Поднимись, дитя, взгляни мне в глаза», — говорит император, и она выпрямляется, поднимает голову, смотрит ему в лицо, обычное лицо, пожилой мужчина с сеткой морщин вокруг усталых глаз. «Скажи мне, чего ты хочешь добиться?» — спрашивает вдруг он, и она замирает. Эти слова не по протоколу. По протоколу он сейчас должен поднять руку, провозглашая ее защитницей страны Ямато, и в эту руку должны вложить императорскую печать, а потом он преподнесет ей символические дары, меч и веер. Однако он нарушил протокол. Что же, пусть он и был всего лишь заложником в руках вардардов, пусть его статус так и не поменялся, он также остался заложником, только уже в руках у королевы-администратора. Все же он император, значит, придется ответить. Что ответить на такой вопрос? Возможно, раньше она бы сказала о мире во всем мире, о том, что им нужно одолеть губителей, что нужно положить конец междоусобной войне внутри страны, этой новой Сингакудзигай, новой эпохи враждующих провинций, что важно спасти всех и каждого, чтобы никто не голодал и не умирал от голода, чтобы дети не умирали на руках у матерей, чтобы каждый в этой стране смог заработать себе на жизнь достойным трудом, чтобы у всех было будущее. Вот что она сказала бы раньше, до того, как кровь лейтенанта Намбу обожгла ей щеку. Она выпрямляется, чувствуя, как ее правая щека полыхает огнем. «Что бы я сейчас ни сказала, это не важно», — говорит она. «Слова — это пыль. Пожалуйста, смотрите на то, как я действую». Наступило молчание, и раньше она обязательно почувствовала бы себя неловко во время этого молчания и начала бы мучиться, подбирать слова, чтобы нарушить эту тишину. Сказала бы, что ее не так поняли и что, пожалуй, она была слишком резкой, и что, конечно же, мир во всем мире. А как вы думали, ведь она вовсе не безжалостный варлорд. И, конечно, тут же стала бы чувствовать себя еще более неловко. Начала бы суетиться, ерзать, неловко пошутила бы, но сейчас ее правая щека полыхала огнем. Поэтому она молчала и молча смотрела императору прямо в глаза. Наконец тот наклонил голову и улыбнулся. «Впервые за многое время у нашей страны появилась надежда», — сказал он. «Я слышал, что несмотря на то, что ты воспитывалась вдали от родины, ты все же неукоснительно соблюдаешь некоторые очень древние традиции, настоящие традиции, те, что сделали нашу страну именно такой. Его Величество император слишком добр, мне все еще многому нужно учиться», — наклоняет голову Лили, гадая, о каких именно традициях он говорит. «То, что она в кимоно пришла, так это обязательный наряд, иначе не пустили бы. Вон, даже Тейлор сама и это белокурое бестие, тоже в кимоно, хотя оно на ней как седло на корове смотрится. Прекрасный у вас наряд», — роняет император. «Гвоздики и красный цвет. Впрочем, я понимаю, что императорский двор так и не смог найти чего-то, что подошло бы новой защитнице Ямато. Что вы, ваше величество», — склоняется она. «Наряд идеален, все очень красиво и подобающе случаю, не скромничайте. Как и ожидалось от защитницы Ямато, вы внесли изменения в узор, добавили немного красного», — говорит император, и она вдруг понимает его. «Конечно», — думает она, — «было бы глупо думать, что император не знает». «Конечно, ему доложили. В конце концов, это Марика бегала, занимала у имперской гвардии ритуальный кинжал для сеппуку, как она его назвала, кусунгабу». 9 сун, 5 бу длина клинка, какой-то древний нож. Конечно же, имперская гвардия потом убирала тело Намбу в их покоях, они все знают. А струя артериальной крови хлестнула ей по лицу и немного забрызгала кимоно, совсем чуть-чуть. Времени переодевать не было, благо пятнышки были почти незаметны на фоне красных узоров с гвоздикой. Но поди ж ты заметил, глазастый, это не узор, сухо отвечает она, это напоминание о долге. Тогда я спокоен за будущее нашей страны и с удовольствием вверяю его в ваши руки. Вздыхает император и поднимает руку. Печать. В его руку вкладывают массивный нефритовый куб, и он с размаху прикладывает его к пергаменту, что лежит на столике перед ним. Этим объявляю, что мною избрана защитница страны. Провозглашает он, убирая печать в сторону. На пергаменте остается красный оттиск хризантемы, камана императорского рода. Лили чувствует, как у нее слегка кружится голова. Она усилием воли заставляет себя сидеть ровно и спокойно, поклониться, показывая, что смиренно принимает эту высокую честь. Отныне все, что скажет защитница страны, является моими словами. Ее действия – выражениями моей воли. Вся мощь и сила вооруженных сил страны – ее кулаком. Каждый из подданных страны Ямато будет обязан исполнить ее приказ. А теперь, пожалуйста, примите эти скромные дары, защитница. Он делает жесты, двое придворных тут же подбегают и оставляют дары на бархатных подушках. Лили глядит на дары императора, чувствуя, как тяжесть долго давит ей на плечи так, что кажется, она уже никогда больше не встанет на ноги. На одной бархатной подушке обычный веер с новым каманом, цветком гвоздики и девизом, двумя иероглифами на кадзю слова «пыль». На другой подушке строгий клинок в простых ножнах. Она сразу же узнает этот клинок, тот самый Кусунгабу. «Благодарю за ваш мудрый выбор даров, ваше величество», склоняется она в поклоне. Конец интерлюдии. «Иногда я тебя ненавижу, Лиза», думаю я, глядя, как Лили выпрямляется и садится ровно. На ее лице мрачная решимость и готовность пойти до конца. А еще, глядя на нее, всем становится ясно, что она отнюдь не рада своей новой должности. Видно, что она осознает всю тяжесть ответственности, но не побежит от нее. «Неужели ты бы предпочла на этой должности восторженную девчонку, которой только в куклы играть? Ты посмотри вокруг, эта сцена прямо сейчас транслируется на весь мир. Если бы она оставалась принцессой, все бы это поняли. А я сделала из нее настоящего сёгуна». Теперь она понимает всю степень ответственности. Понимает, что нет должности хуже. Понимает, что ее неминуемо будут проклинать и ненавидеть, что ей придется принимать решения, такие решения, после которых она не сможет спать по ночам, но она не струсит и не убежит, потому что в глубине души она такая же, как и они. Она – дочь своей родины, кровь от крови, плоть от плоти древних самураев. И они увидели это, понимаешь, случайное совпадение, и одним ударом ножа наша Лили выросла из принцессы в защитницу страны. Этим же ударом она расположила к себе императорский двор, живущий древними традициями, да что там двор, расположила к себе всю страну. Я вижу, как она улыбается мне, поднимая кончиками губ. «Только не говори мне, ты вела запись», вздыхаю я. «Лиза, мне ни к чему вести запись. Все, что происходит в императорском дворце, записывается на видеокамеры. Случайная утечка, и вся Япония знает, какая у нас Лили. Все видели ее живые, неподдельные эмоции. Как будто вся нация прошла через катарсис вместе с ней. И девиз ее дома отныне будет слова «это пыль». Ее последователи будут делать, а не говорить. Иногда я тебя ненавижу, Лиза. Я тебя тоже очень люблю». Глава 154. Глава 154. Глава 25. Добро пожаловать на форум Паралюди Онлайн. Вы вошли как Марика-сан. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 0 нарушений и 0 предупреждений. Бубны. Тема. Началось. В. Разделы новости события Брактон Би. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Я в курсе, что обычно начинают захват мира с Польши, но на этот раз наша королева-администратор, вавилонская блудница, бич губителей и прочее, решила начать с Японии. Создаю эту ветку, чтобы объединить все споры, дискуссии и срачи на форму в одну тему. Итак, по пунктам. Правительство Японии вдруг заявило о тесном сотрудничестве с группой K-POP администрация, а также о выдаче почетного гражданства всем членам этой группировки. Сама страна до этого момента представляла собой эдакую феодальную вольницу, СО, силы самообороны страны, практически отсутствовали, исполняя скорее декоративные функции, чем реальные вооруженные силы. После того, как правительство Японии заявило о сотрудничестве с администрацией, по всей стране закончился голод. Вот так просто. Раз и все, с небес повалила манна небесная. Непонятная, но съедобная субстанция, эдакие сухие корки, говорят по вкусу, словно жареные чипсы из куриного мяса. Кто пробовал, у кого есть сведения по составу, отпишитесь, пожалуйста. Варлорды по всей стране стали срочно признавать верховенство центральной власти, снова заработал транспорт и исчезли границы между областями. В связи с этим у меня вопросы. Что происходит и какого черта творит это сумасшедшее? В хите Фаеры, ветеран. И поскольку мне все равно делать нечего, я на форуме сутками зависаю, то я и начну. Значит так, уважаемый Баграт, ай-яй-яй, все вы пропустили. Манна небесная, это круто, конечно, но в разы круче тот факт, что по всей Японии снова электричество появилось, и причем не из ядерных электростанций, навсегда погашенных зеоном, а из каких-то энергетических капсул, небольших переносных электростанций, наполовину органических. Вот где революция-то. Человечество всегда было ограничено ресурсами и в первую очередь энергетическими. Меня лично вот этот аспект интересует, что это за капсулы такие и нельзя ли их на своей родине применить, а не за океаном. У нас в Бостоне до сих пор отключения света случаются, а для промышленности энергии вовсе не хватает, а она поскакала для япошек все делать. Что за бред вообще? Или она не патриотка своей страны? Кстати, и по манне небесной тоже. Сайоти Це, пользователь. В Северных Штатах проблемы с продовольствием после ураганов позапрошлого года и атаки Левиафана в 2003 году, согласно только данным официальной статистики, от недоедания страдают около 15% беженцев и переселенцев. Действительно, почему эта королева-администратор решила вдруг поболеть душой за японцев? Или свои собственные соотечественники ей уже не так уж и нужны? Что за избирательная доброта такая? Флиппин Мат, пользователь. Ой, завалитесь вы уже. Если бы Тейлор начала в Штатах энергетику осваивать и всех кормить, то тут на форуме такой вой бы начался. И отравить она вас пытается, и программировать через еду, и захватывает страну через энергосистему и все на свете. Делает что-то, вам не нравится. Не делает, тоже не нравится. Вот потому-то она от вас всех в Японию и рванула. Достали, хуже рыб припипал. А завое, ветеран, вынужден подтвердить, не дали бы королеве-администратору в США рынок энергетики захватить. Что там эйдолонные губители, тут пришлось бы воевать с самыми страшными монстрами за все время существования человечества, с энергетическими монополиями. Вы знаете, какое у них лобби в Сенате? Да ее живьем бы съели, вместе со всеми ее телами, муравьиными матками и бомбами нулевого времени. Спацезомбии. Ребята, вы какую-то чушь несете. Лучше вспомните, какие у нашей леди баксиски. Фото, фото. Пост удален. Пользователю вынесено предупреждение. Тинматхер. Спацезомбии. Да за что? Там даже соски прикрыты цензурой. Я вставил лицо славы. Глори Гирл, верифицированный пользователь. Лучше бы тебе такие картинки не постить. Может, я сама тебя и не найду, но у меня есть одна блондинистая знакомая, которой такие трюки на раз удаются. Так что ты меня лучше не зли. Лицо он мое на сиськи Тейлор будет наклеивать. Литли Винг. А я что? Я? Ничего. Вон и Тимоти Верштейн, рожденный в 2001 году, проживающий сейчас в Чикаго, 11 Я-авеню, дом 145, квартира 76, использующий никнейм Спацезомбие, подтвердит. Кстати, Тимоти, или как тебя, Спацезомбие, ничего не бойся, врет она все. Ей на самом деле нравится, когда ты ее лицо вот так на Тейлор клеишь, а самой Тейлор нравится, когда настоящее лицо славы используется. И да, сейчас она будет очень зла и скорее всего прилетит к тебе в Чикаго. Там от Брактон-Бей не так далеко, где-то через часик уже у тебя будет. Но ты не бойся, просто все доказательства уничтожь, компьютер подожги, а сам в окно выпрыгни и ничего тебе не будет. Тинматхер, Литли Винг, пожалуйста, прекрати пугать людей. Я едва успела предупредить спасателей в Чикаго, они сетку под домом развернули, но компьютер он себе спалил полностью, да еще и пожар в доме устроил. Глори Гирл, верифицированный пользователь, он и правда решил, что я в Чикаго полечу, делать мне больше нечего, Я жалобу хотела написать и все. Лиза, а тебе должно быть стыдно. ЕС Рявер. А во, так с нами слава. И насколько я понял, вице-президент и серый кардинал администрации, сплетница. Скажите, девушки, а это правда, что королева-администратор может манну небесную устроить? Литтли Винг. Иди к черту, извращенец. Хотя за некоторые твои работы тебя можно похвалить, но вот эта королева-администратор и виста искажение пространства между телами и сердцами, ну это уже совсем ни в какие рамки. А вот за ролик, когда Тейлор хватает Вики за волосы сильной рукой и прижимает к стенке, ну в душевой за это реально спасибо. Я так не смеялась с момента, как в сеть утекло видео с их дракой на корабельном кладбище. Glory Girl, верифицированный пользователь. Это он сделал. А ну дай-ка мне его адрес. Я сейчас слетаю и лично ему табло на бок сверну. Сволочь такая, у меня мама это видела. Да меня теперь из дома только в школу и отпускают. Скотина. Адрес. Литтли Винг. Ничего не знаю. У меня сила сбой дает. И потом, творцов нужно любить, а не колотить. Будешь всех бить. Кто же тогда про тебя вторую серию выпустит? Что-нибудь в духе, как Слава сбежала из дома и осталась на улице, вынужденная оплачивать аренду своим телом богатой домовладелице в Брактон-Бей. ХМ, и кому же сейчас принадлежит большая часть недвижимости в Нью-Брактон-Бей? Я позвоню ей, скажу, что ты готовишь арендную плату. Довольно улыбается. Glory Girl, верифицированный пользователь. Я убью тебя, Лиза. Клянусь, вот только вы вернетесь из Японии, вот сразу и убью. Бубны, новая тема, только без флуда. Уже засрали одну ветку. В. Разделы новости события Япония. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Окей, давайте начнем все сначала. Я сперва не понял, но мне парочка знающих людей объяснили. Получается, что из-за законодательства администрация не может применять ни манну небесную, ни энергетические капсулы на территории нашей страны. Нужны сертификаты безопасности, подтверждение качества, испытания и прочее, на что никогда не дадут разрешения, пока в Сенате существует лобби энергетических монополий. По всей видимости, это одна из причин, почему администратор выбрала Японию. Вторая причина – то, что Япония из себя государство и не представляет уже. Когда администрация вошла туда, то попросту захватила страну, вот и все. И теперь рядом с императором восседает некая Лили Смит. Нет, я знаю, что это флешек-то, но помилуйте, она же из протектората. Как это вообще возможно? Она ж молодая совсем и на секундочку, государственный служащий США, потому что в протекторате состоит. У вас голова не кружится, мисс Смерцуры, работник протектората. Во избежание кривотолков хочу пояснить, что мисс Лили Смит была уволена с государственной службы по ее собственному заявлению и на момент принятия официальной должности в правительстве Японии уже не являлась служащей экипом протектората. В настоящее время не существует никаких правовых коллизий, которые бы не позволяли ей занимать пост защитницы страны со стороны протектората. В свою очередь поздравляю мисс Смит с новой должностью и выражаю надежду на долгосрочное сотрудничество. Фишман. Немного крипово звучит. Так, словно протекторат надеется своего человека в правительство Японии пристроить. Погодите-ка, так протекторат и пристроил своего человека в правительство Японии на самый верх. Защитница страны. В курсе, что этот титул значит? Да, она... Чертов Сёгун, единовластная правительница всей Японии. А ведь только недавно она меня по голове била и говорила, что я Бака Хентай. Не, ребята, я вам так скажу, я когда состарюсь, книгу мемуаров выпущу. И про все-все там напишу. И как на сиськи королевы администратора пялился, и как за это от будущей Сёгун по голове получил, вот только про одну особу совсем ничего не напишу. Потому что жить очень уж охота. Литтли Винг, смотри-ка, а ты у нас оказывается обучаемый. Передавай привет мрачнолицей. Скажи, что мы с Леди Босс будем в ББ на следующей неделе. Пусть порадуется. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Извините, мисс Сплетница, но вы снова превращаете форум в вашу личную переписку. Пожалуйста, не нужно так. Мы тут обсуждаем темы, а вы о своем. Конечно, это очень интересно. Но вы же все равно информацию нам не даете, только троллите. Лучше скажите, почему в защитнице нации была выбрана именно Лили Смит? В конце концов, она же, Смит, Литтли Винг. Для начала она, Татибана Рей, если взять ее японское имя и фамилию. Но, да, в Штатах ее мама была вынуждена сменить фамилию и имя, чтобы ребенок не выделялся в школе. Кстати, ее мама так до сих пор и не получила гражданство США и занесена в список подлежащих депортации. Так-то у нас работают чиновники в департаменте внешних отношений, в любом случае Татибана Рей, из известного самурайского рода, из потомков принца Наниваво, сына принца Сётоку, второго сына императора Йомы. Древняя древности старая старина, совершенно не актуальная в наше время, но в Японии это важно. Вот видишь, Роберт, я могу отвечать на вопросы. Хочешь, я отвечу на вопрос, где ты был в прошлые выходные? Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Пожалуйста, не надо. Большое спасибо за ответ. Полагаю, что с моей стороны будет слишком смело попросить вас зарегистрироваться на форуме под своим киповским ником. Ксксвойцавбойксс. Вы все слепые кутята. Королева-администратор давно уже перестала быть просто человеком, да никогда и не была. Она – ультимативная богиня, альфа и омега, начало и конец, первая и последняя, которая есть, была и грядет. Я наконец понял. Смотрите, способность мясника дает возможность переноса сознания в тело того, кто его убил, верно. Однако мы должны задаться вопросом, сколько личностей может всего поместиться в вместилище душ. Мясник вместил 15 и не испытывал дискомфорта по этому поводу. Королева-администратор тоже не показывает предела насыщения. Значит ли это, что она при желании может вместить всех живущих на Земле? Скорее всего так. Следующий момент, она уже показала, что может вытворять со своим телом телами невероятные вещи. Так что мешает ей специально убиваться об кипов или не кипов, с тем, чтобы поглотить их внутри себя, своего хранилища душ, или лучше называть его «чистилище». Дальше, вы заметили, как изменился паттерн ее поведения с определенного момента. Она больше не разговаривает подолгу. В Японии она вообще за считанные минуты вырезала всю верхушку варлордов, а она никогда не разбрасывалась ресурсами. А все началось с бойни 9. Я полагаю, что вся бойня 9 в полном составе сейчас скулит в голове у королевы-администратора, ведь это ее внутренний мир, мир, где она хозяйка. А значит, она может устроить там как рай, так и ад. И кто-то заметил металлических паучков в бастоне. Это же почерк ампутации, печально известной маньячки из бойни 9. Она официально мертва, о чем вышел пресс-релиз СКП, да и сама администратор подтвердила. А за ней вранья по поводу убийства врагов или присваивания чужих заслуг не водится. Вывод. Каким-то образом администратор получила способности ампутации. Следующий вывод. Она изменила способность мясника. Теперь она не только переносится в тело своего убийцы, но и абсорбирует сознание и душу тех, кого убила. Шокированы, это только начало, мои дорогие, только начало. Следующий шаг в этой логической цепочке звучит так: если все, кто ее убил, все, кого она убила, сейчас находятся внутри ее чистилища, что же с ними будет потом, и как они себя чувствуют? Мы уже видели, что она может выпускать своих узников погулять, выдать свое тело. Вот как, например, эта странная девушка крылатая Симона. Она же явно кто-то из ее узников внутри. Какие выводы, спросите вы меня? Задумайтесь, а что если все мы уже мертвые и находимся внутри королевы-администратора, а это все вокруг нас, созданные ее сознанием ад или рай? Мимиланс Най, А0, Стрессгирл 139, А0, Баграт, автор темы, ветеран, знаток, Ксксвойцавбойксс, дружище, с тобой все в порядке? Пожалуйста, прими таблетки, не пугай нас так. Я понимаю, что события последних дней тебя потрясли, я и сам в таком же состоянии, но ты прямо даешь попей чаю, выключи телефон и поспи немного, совсем себя не жалеешь, Дигавилл. Последние новости. Я буквально только что увидел ленты новостных агентств. Королева-администратор убила пепельного зверя. Или он ее. В любом случае пепельного зверя больше нет, а у Тейлор появилась новая способность превращать все вокруг в пепел. И да, вчерашняя информация по трем богохульницам из Европы подтвердилась. Она их упокоила. Даже не знаю, прибавило ли это что-нибудь к ее боевому потенциалу или там уже все пик возможностей. Я так понимаю, что переселиться куда-то уже поздно, пока я на этой планете, она всегда где-то рядом. Мимилан Снай, если так подумать, то оказаться после смерти в голове у Тейлор не такая уж и плохая идея. Она мне всегда нравилась, а теперь и вовсе. Вы видели репортажи из Японии, люди буквально плачут от счастья. Как там ее называли? Аматерасу, богиня солнца. То есть да, император может быть только императорского рода, сёгун, защитница наций, только японка из самурайской семьи, но богиня не имеет нации. Тейлор выше всего этого. Иха, поехали в Токио на выходные, потусим с богиней. Stress Girl 139. Все, что происходит вокруг, опережает мои самые дикие фантазии. Я даже фанфики писать не успеваю. Вот, например, вы видели дракон, в первый раз же на публике лично появилась, а ведь я слышала, что она затворница. А историю про драконоборцев слышали, якобы какие-то сумасшедшие решили, что она – искусственный интеллект, придуманный сумасшедшим ученым. На следующей неделе судебный процесс над ними, но первые слушания уже были, так вы бы слышали, что дракон там сказала. Мимилан Снай, а это когда эти драконоборцы из клетки кричали, что она – всего лишь робот, а она такая рубашку расстегнула на груди, дескать, могу дать уважаемому суду удостовериться, что тут все органическое, судья чуть своим париком не подавился. Весело было. Кс-кс, войд совбой, кс-кс. Я вот подумала, если у королевы-администратора столько возможностей к вычислению внутри своего чистилища, то откуда мы знаем, может, мы никогда и не жили, что если мы, всего лишь отпечатки душ внутри ее головы, проигрываемые в разных сценариях и вариациях снова и снова, что если в какой-то из реальностей она получила способность, ну не знаю, с динозавром скрестилась, или способность магнита, может даже в какой-то из реальностей я и она, вместе. Мимилан Снай, а я-то решила, что это у тебя серьезно, а ты просто к ней подкатить пытаешься. Ну это ты зря, у королевы-администратора уже есть подружка, и не одна, недаром она у нас вавилонская дива. Stress Girl 139, сплетница, слава, панацея, призрачный сталкер, лазер-шоу, оружейник, Александрия, флешекта, фотоновая мамочка, дракон, феня и менья, чистота, Бакуда, это новенькая, как там ее, крылатая Симона, парая или кукла, мелкая такая, потом, виста, Мимилан Снай, стой, погоди, лазер-шоу. Stress Girl 139, они ж в Бастон вместе катались, видео в сети было, как она ее спасла, а если она кого спасла, Баграт, автор темы, ветеран, знаток, оружейник, Stress Girl 139, все знают, что у нее трусы с его лицом и что эти трусы у нее самые любимые, представляю себе лицо Александрии, когда она такая стягивает с королевы-администратора ее тактическую броню и встречается взглядом с оружейником. Баграт, автор темы, ветеран, знаток, да, но, оружейник. Stress Girl 139, я еще не всех перечислила. Глава 155, глава 155, большая поклонница. Ваш плакат висит у меня в спальне. Признаюсь я, восхищенно глядя на возвышающуюся надо мной Нарвал. Вот уж кто достоин выражения капиталис фрау. Как там говорил Верхлицкий, капитальная женщина, крутые бедра, могучие плечи, гладкая кожа, едва прикрытая мерцанием силовых полей, маленькими полупрозрачными шестиугольниками, словно пчелиными сотами. Когда ты смотришь на нее в экране телевизора или там на плакате, то эти шестиугольники или гексагоны, словно пчелиные соты, собраны в самых интимных местах большой женщины, прикрывая грудь и область бикини. Однако, как выяснилось, это все ложь. Просто цензура. И то верно, если бы она могла менять цвет и местоположение своих силовых полей, разве она ходила бы в таком виде, практически обнаженная? Да, не совсем обнаженная, все же гексагоны полупрозрачные, но так все кажется даже еще более эротичным, словно бы за полупрозрачным стеклом в душевой кабинке. Темные пятна сосков просвечивают через силовые поля, темный треугольник внизу, да, я понимаю, почему она неизменно становится секс-символом от мира кипов, хотя ничуть этого не желает и не старается соответствовать. Это странно, отвечает Нарвал, и я снова удивляюсь тому, что телевизионные передачи не отражают реальности. Голос главы гильдии звучит низко, чуть хрипловато, и мне знаком этот голос, как пишут на форуме ПХО, самый фапабельный голос во всей сети. Однако запись не в состоянии передать того удивительного чувства, когда низкие вибрации ее голоса, кажется, дотягиваются до самых глубин твоей души. Странно, потому что я, в свою очередь, твоя большая поклонница, продолжает Нарвал, глядя на меня сверху вниз. Правда, у меня нет твоего плаката в спальне. По большей части я ночую прямо в лаборатории. Однако я готова повесить твой плакат, особенно если ты подпишешь его. А вот, кстати, и он. До этого момента Лиза стояла в стороне и чуть сзади, но тут сделала шаг вперед и протянула свернутый в рулон лист бумаги. Отличный выбор. Мы только вчера начали свою линейку мерча под общим названием «Администрация» выпускать, но эти плакаты расхватали как горячие пирожки. Есть еще фигурки Тейлор в разных вариациях, но я рекомендую в масштабе 1:1. Она заговорщицки прикладывает руку к рту и продолжает громким шепотом. С нее можно снять всю одежду. Анатомически там все идентично. Сама проверяла. Ай, она потирает ушибленную макушку и отступает в сторону. Извините. Прошу я прощения у главы гильдии. Когда-нибудь я обязательно надену на нее намордник и поводок. Нет, это даже мило. Кивает Нарвал с серьезным лицом. Я наслышана о вашей внутрикомандной динамике. Впрочем, давайте к делу. Извините. В свою очередь извиняется дракон, которая присутствует тут же в своем новеньком органическом теле. Она у нас немного нелюдимая, не совсем социальная. Она не хотела грубить, просто ей с трудом удается нормальное общение. Это понятно. Машет рукой Лиза. Конечно, у большинства мужиков и достаточной части женщин при одном взгляде на нее мозги отшибает напрочь. С кем тут разговаривать? Она всю жизнь общается с дебилами. Это комплимент, хмурится Нарвал. Я и в самом деле слегка неловкая, когда дело касается коммуникации между людьми. Комплимент? О, нет, я никогда не говорю людям комплименты, всегда режу правду матку прямо в лицо. Вот вы, Нарвал, красавица и умница, и это правда, с которой не так уж и легко смириться. Лиза, помолчи, вздыхаю я. Нарвал, дракон, я предупредила о визите, но не о его цели. Потому что Лиза сказала, что есть очень высокая вероятность утечки данных, а потому вам придется довериться нам. Все так серьезно? Наклоняет голову дракон. Я и не думала. Именно так, отвечаю я. Нам нужно ваше содействие в деле с Нилбогом. Нилбог, Нарвал наклоняет голову на бок. Вы серьезно? Протекторат давно отказался от этой мысли. В самом деле, говорит дракон, он же больше не представляет собой угрозы, запер в своем Эллисбурге, а тронешь его, и можно получить биологический апокалипсис. Это только так кажется, отвечает Лиза. У нас есть Тейлор, которая сама по себе ходячий апокалипсис любых видов и масштабов. Так что за это можно не бояться. Опять-таки правительство Соединенных Штатов дало согласие на эту операцию в рамках договора о сотрудничестве и взаимопомощи, заключенного между США и Японией. А мы с Тейтей, всего лишь скромные представители страны восходящего солнца, готовые исполнить свой долг. В нашем конкретном случае, третьей стороной выступит гильдия. Мы вам поможем, кивает Нарвал. Если нужна наша помощь, мы поможем. Что именно от нас нужно? Нам нужна помощь в размещении оборудования и несколько летающих кораблей «Дракон» для распыления репеллента над Эллисбургом, начинает перечислять Лиза, развернув на столе карту действия и тыча в нее пальцем. Естественный порыв в таком случае – сдвинуться чуть ближе и наклониться над картой, даже если ты ничего в этом не понимаешь или даже если это не твое дело. Вот и все присутствующие качнулись вперед, наклоняясь над листом бумаги на столе, а я оказалась совсем рядом с Нарвал и якобы случайно положила руку ей на бедро. Моя репутация, репутация вавилонской блудницы, а еще ходящие по сети слухи про мой личный пантеон, список героинь, с которыми я бы хотела переспать, все это действовало на меня. Это действие можно принять за домогательство, верно? Что может быть подозрительного в том, что я пытаюсь полапать Нарвал, одну из самых привлекательных женщин-героинь, которая еще и ходит всегда без одежды, в одних силовых полях? Да, это не потому, что она эксгибиционистка, просто ее способность такова, что она не может носить одежду, силовые поля рвут любую ткань. Если так подумать, то Нарвал совсем не извращенка, скорее даже монашка, опять-таки вынужденная, потому что ее тела ничто не может коснуться, силовые поля не позволят. Но тут важна правдоподобность именно моих действий. Королева-администратор прибыла в Канаду, на базу гильдии только для того, чтобы попытаться соблазнить Нарвал. Это как раз укладывается в паттерн поведения вавилонской блудницы. И даже если Нарвал поймет, что именно я пытаюсь сделать, она истолкует это только в одном ключе. «Королева-администратор», — звучит голос Нарвал, проникая в самые глубины моей души. «Что ты делаешь?» «Я?» «Ничего». Качаю я головой. «Просто интересно, каковы на ощупь эти силовые поля?» «Вынуждена предупредить, что даже касаться поверхности гексагонов может быть опасно», — предупреждает она. «Мне льстит твое внимание, но коснуться моего тела ты не сможешь. А если они сдвинутся, то ты можешь лишиться ладони. Небольшая плата, как по мне». Пожимаю я плечами, усиливая нажим и подбирая частоту вибраций. Всего-то руки лишится. У меня их две. Хотя чего я вру, у меня их сотни тысяч, да и вырастить всегда еще одну смогу. Но даже если было всего две, Я бы точно отдала одну за такую роскошь коснуться твоей кожи, КХМ. Отчетливо кашляет дракон. Тейлор, ты что такое говоришь? Мне это непонятно, говорит Нарвал. Разве у тебя нет подруги? Насколько я осведомлена, в том числе и присутствующая тут сплетница является твоим партнером. На меня можете внимания не обращать, машет рукой Лиза. Я тут на правах говорящей мебели. Тумбочки там, или стула, стола. Сказала бы, что кровати, но вряд ли я вас двоих выдержу. Или троих, Тейлор, Лиза. Дракон повышает голос. Что с вами? Такое поведение не характерно ни для администратора, ни для сплетницы. Вы. Тем временем моя рука начинает разрушать силовые гексагоны, которые прикрывают тело Нарвала, и я чувствую, что почти коснулась ее кожи, однако она делает шаг назад, разрывая контакты и отбивая мою руку в сторону. Вот же вспыхивает синяя грань силового поля, разрезая пространство и плоть. Я отпрыгиваю назад, взмахнув обрубком руки. У Нарвал нет ограничения Монтона, она невероятно опасна в ближнем бою. Ей достаточно подумать, и человек превратится в мелко нарезанный кебаб, ведь у силовых полей нет граней, острота лезвия силового поля стремится к бесконечности. И самое главное, ей нет нужды резать. Она просто формирует силовое поле уже внутри своего противника. Раз и ты на кусочки распадаешься, успеваю подумать, что мне почти удалось, что я была так близка к успеху, и в следующее мгновение мое восприятие комнаты на базе гильдии вспыхивает синим и пропадает. Насекомые скауты, оставшиеся в комнате, показывают, как по стенкам разлетаются брызги крови. Она разрезала нас на кусочки, меланхолично замечает Лиза у меня в голове. Я возьму новое тело из серии Банши. Шибани по ней 0Т, пусть успокоится уже. Дракон в порядке. Эх, а мы были так близки к цели. Не умеешь ты, Тейлор, похоть отыгрывать. Не поверила тебе Нарвал. Ладно, когда будем оружейника брать, ты уж прокачайся в этом смысле. Не собираюсь я оружейника брать. Ну-ну. Мое новое тело шагает в портал, услужливо открытый двери делом, и появляется прямо над базой гильдии. Телепортация со взрывом, коронная способность мясника. Куда падает мой взгляд, туда я могу телепортироваться. Ограничение довольно существенное, например, в темноте или над водой способность мясника не работает, однако мне удалось обойти это ограничение. Прежний мясник нипочем бы не попал в закрытое пространство внутри базы, но мои насекомые скауты видят все, а что видят они, вижу и я. Телепортируюсь внутрь и бью по Нарвал парализующим лучом, одной из револьверных способностей Эйдолана, выпавших мне сегодня. Нарвал оседает на пол, забрызганный моей кровью. Вообще вся комната выглядит как бойня на мясокомбинате, кругом ошметки плоти, совершенно неузнаваемые на первый взгляд. Где в этих ошметках мое тело, а где тело Лизы, ни за что не разобраться. Все-таки Нарвал, опасная дама. А во, дверь открывается, и внутрь проходит Лиза в своем новом теле типа Банши. Она высокая, подтянутая и уверенная в себе. Ты смотри, что творится. Прямо мясной набор, собери себе девочку, или даже двух. Ты только глянь, ни одного кусочка больше, чем 5 сантиметров по диагонали. Она нас в фарш превратила. Не зря я ее побаивалась. Я вот даже говорить не буду, что я же говорила. Потому что аргументы они вон, на полу лежат. Если кто хочет котлетку для бургера из Тейлор себе сделать, так просто ладошки сложи и вместе кусочки собери, да в муке вывали, а потом на сковородку. Что тут происходит? Повышает голос дракон, она вскакивает, но Лиза примораживает ее на месте коротким стоять. Я не могу пошевелиться, выдает дракон. Что вы со мной сделали? Успокойся, настоящая девочка, вздыхает Лиза. Мы не по твою душу. Если бы Тейлор хотела тебя достать, она бы Аскалан не отключала, и тела нового тебе не давала. Да, кстати, мы немного наврали. Наша цель вовсе не Нилбог. Нилбога вот уже сутки как нет. Мы договорились с СКП, чтобы они эту новость придержали. Наша цель – сердцеед. Но при чем тут гильдия? При чем тут Нарвал? Зачем? Дракон пытается сдвинуться с места, но ее попытки терпят неудачу, и она смотрит на нас с недоумением и гневом. Тейлор поворачивает голову ко мне. Лиза. Я киваю. Она поворачивается обратно к дракон. Это падла сердцеед, очень тупой и ограниченный, однако не стоит его недооценивать, говорит она, переступая через кровавые лужи на полу и приблизившись к лежащей Нарвал. Что мы знаем о сердцееде? Что он, едва увидев человека своими глазами, в состоянии отдать ему приказ, любой, и человек тут же бросится его исполнять, любой приказ, любому человеку. Ты же следишь за моей мыслью, Дракон, он может приказать матери убить своего ребенка, и она послушается. Приказать солдату предать своих товарищей и родину, и тот немедленно выполнит приказ. Может приказать скряге отдать все свои деньги. Может приказать убить себя. Мучительно медленно Инута поняла. СКП и протекторат не трогают сердцееда, где-то оправдываясь тем, что он находится на территории другого государства, у вас в Канаде. Но главная причина не в этом. Главная причина в том, что СКП считает его безобидным. Имея такую силу в активе, что он делает, живет в глуши с гаремом своих женщин и детей. Примитивный тип. Женщины и власть над ними, вот и все, что ему нужно. Такие люди, как он, ведомы своими комплексами, да и триггер он получил из-за того, что его отвергли, а он бросился с моста, желая покончить с собой. Смешно. Лиза присела, разглядывая лежащую Нарвал. А она красивая и невероятно притягательная. Нарвал, с ума сойти, никогда бы не подумала, что ты вырубишь Нарвал, Тейлор. У меня не было другого выбора, и ты это знаешь. Ворчу я. Дракон, пожалуйста, держи себя в руках. Я отпущу тебя, но если ты нападешь, то... Поняла, отвечает дракон. Не буду. Я уже отозвала своих роботов. У вас должно быть разумное объяснение вашим действиям. И оно есть. Кивает Лиза, протягивая руку и дотрагиваясь до силового поля, покрывающего Нарвал. Оно есть. Само по себе кошмарно, когда правительство и СКП отдают женщин и девушек на откуп монстру. Это как мрачная сказка, когда Андромеду принесли в жертву. В современном мире откупаться от монстра телами и душами красивых молодых девушек, кстати. А вы знали, что некоторым из жертв сердцееда было всего 12 лет? Он любит молоденьких, но любит и зрелых. Гурман хренов. Впрочем, ладно, нам не понять, каково это, попасть под влияние чужой воли. Эти женщины и девочки, они живут вместе с ним. Вы же знаете, что порой сердцеед позволит себе выбраться в свет. Если, например, смотрел кино по телевизору и увидел актрису, которая ему понравилась, он надевается и едет в Голливуд, например, забирает ее к себе. Иногда, не забирает, насилует на месте. Хотя, насилует, неправильное слово. Он просто командует, и жертва делает все, что он захочет. Те же, кого после этого он оставляет в покое, просто как заново родились. Потому что тех, кто ему понравился, он забирает к себе в поместье, и они становятся его пожизненными рабынями. Рожают ему детей, следят за хозяйством. Ведь пока он едет в Лос-Анджелес или Нью-Йорк, по дороге он часто видит симпатичных девушек. Лиза встает и качает головой. И меня от этого просто выворачивает. Я знаю каждую мелочь, каждую деталь того, что эта тварь делает с девушками, и пока он по земле ходит, мне не будет покоя. Обычно цели выбирает Тейлор, но сегодня я попросила ее. Это довольно эгоистично с моей стороны, и если бы я была японка, то, конечно, испытывала бы угрызение совести. Но я не японка, и у меня есть очень хорошая подруга, которая всегда готова помочь. Не так ли, Тей-Тей, укажи мне цель. Киваю я. Ты же знаешь, что я не промахнусь. Просто скажи слово. Я даже привела с собой Родригес. Это самые романтичные слова, которые когда-либо кто-то мне говорил. Улыбается она. Пожалуйста, вот это слово. Ексицути, ексицути, ексицути. Где-то очень далеко на северо-западе, палец Джейн Мамасит Родригес лег на спусковой крючок крупнокалиберной винтовки. «Гореть тебе в аду, ублюдок!» Выдохнула она, усиливая давление на теплый металл спуска. Я Тейлор поднесла к глазам бинокль и удовлетворенно кивнула, видя, как голова сердцееда разлетается на куски. «Но при чем тут Нарвал?» — выкрикивает дракон, все еще не понимая. Лиза качает головой. «Теперь у тебя есть настоящее тело, настоящая девочка, но ты все еще не понимаешь людей. Может, это и к лучшему. Ты не можешь понять, как думает тварь, которой всегда мало власти, секса, женщин. Тварь, которая хотела унижать и доминировать, но при этом боялась. Я же рассказала тебе, кто такой этот сердцеед. Как ты думаешь, разве такой, как он, мог бы пройти мимо такой, как она?» Она кивает на лежащую на полу Нарвал. «Да и ты на свободе только потому, что у тебя раньше тела не было. Он не мог на тебя воздействовать. Так Нарвал попала под его влияние. Она всегда и была». Пожимает плечами Лиза. Он сразу же перехватил над ней управление. Просто он не мог заниматься с ней сексом из-за всех ее силовых полей. Однако сохранил как агента влияние. Тебя никогда не удивляло, что у великой Нарвал нет собственной семьи? Да и то, как она ходит, почти голая. На самом деле она могла бы прикрыться, в конце концов есть ящик игрушек, есть кукла, которая шьет одежды на любой вкус и для кипов. Даже Uber Elite могли бы сделать девайс с иллюзией одежды, но нет, наша дива щеголяет голышом. Она словно демонстрирует всему миру свои прелести, в то же самое время, принадлежит сердцееду. Я его убью. Вскакивает на ноги дракон, и ее волосы взвиваются в воздух. Клянусь, я его убью. Ну да, Айзек Азимов пошел нахрен со своими тремя законами робототехники. Усмехается Лиза. Ты же вроде как для пользы человечества разрабатывалась. Вот она, опасность искусственного интеллекта. Мне все равно, я убью этого мудака. Лиза, дракон. Повышаю голос я, и они замирают. Лиза, прекрати драконить, дракон. Это невежливо, мы в гостях. Дракон, я поворачиваюсь к ней. Успокойся, ты хочешь убить его? К сожалению, это невозможно. Ты не понимаешь, Тейлор. Нарвал, моя единственная подруга. В глазах дракона я замечаю слезы. Она лучшая. А он, оказывается, все это время у меня сердце разрывается. Я понимаю, что нужно его арестовать. Я все понимаю, но... Нет, не понимаешь, вздыхаю я. Его невозможно убить совсем по другой причине. Он уже мертв. Нет, конечно, я могу заново собрать его и дать убить тебе еще раз, но это будет уже не он. Серьезно, ему ж голову в клочки разнесло. У мамаси ты здоровенная такая винтовка, просто как гнилой арбуз разлетелась. Бац, я показываю руками, как именно его голова разлетелась. Но, а ты молодец, настоящая девочка, кивает Лиза. Ты больше не робот. Запомни этот день. День, когда ты была готова убивать, несмотря на все законы, инструкции и нормы. День, когда ты хотела противостоять Тейлор, хотя наверняка знала, что у тебя не получится. День, когда ты не послушалась головы, а послушалась своего сердца. Как там вы со своим папой поете? Тей-тей. Пхиарт верминт, напеваю я. Yes, I'm my father's girl. Yes, I'm in slinit, to the ass my father's donny. Сердце превыше разума. Да, я, дочь своего отца. И я буду поступать так, как поступал мой отец, Ангел. Ну да, с днем рождения тебя, настоящая девочка. Сегодня ты стала человеком. Извини, что вместо подарков тебе мясной фарш тут набросали, но у нас куча дел, честно-честно. Нам еще нарвал в себя приводить и кучу других женщин, и детей сердцееда. Тей-тей, а ты знала, что душечка и регент, его дети? Конечно знала. Ты же у меня в голове теперь живешь. У меня теперь от тебя отдыха совсем нет. Ворчу я, открывая портал в свою лабораторию. Ладно, пошли уже. Сердцееда нет. Нарвал мы захватили, или вернее будет сказать, пригласили к себе в гости. Не волнуйся, дракон, мы обязательно выправим ей голову. И, наверное, найдем способ снимать с нее это силовое поле. Неудобно же. Очень неудобно. Кивает Лиза. Даже не полопать такую роскошную женщину. Лиза. Глава 156. Интерлюдия лазер шоу, она же Кристалл Пилхэм. Вот, посмотри, тотально круто. Кристалл продемонстрировала свой шеврон на рукаве. Вышитая золотом буква на черном фоне. Верх буквы венчал паучок в короне. А во, Салли пододвинулась поближе. Какая круть, тотальная круть. Так ты теперь тоже в администрации. Офигеть, правда, девочки. Конечно же она в администрации, отзывается Моника, глядя в зеркальце и поправляя себе макияж. Она же Кейп. Все Кейпы в городе теперь или работают на администрацию, или стараются не мешаться под ногами. На самом деле это немного не так, это просто эмблема, как признак моих политических взглядов. Возражает Кристалл, но возражает не то чтобы убедительно. Ей самой хотелось бы принадлежать к администрации, вместе с Тейлор, уничтожать злодеев, которые угрожают миру во всем мире, стоять рядом с ней во время очередной победы над S-Grade Суперкипом, как в тот раз, но, к сожалению, это невозможно. Ее мама запретила ей иметь хоть какие-то дела со всей администрацией и с Тейлор, в частности. После того случая в Бостоне мама тотально повернулась, и теперь у Кристалл все ограничено домом и колледжем. Даже чтобы на вечеринку сходить, приходится отпрашиваться, и это в Нью-Брактон-Бэй, в самом безопасном городе мира. Единственный город, где за все время существования ни одного убийства или ограбления не было. Драки были, но это только с дозволения Тейлор, которая считает, что все время поддерживать людей за попку и не давая решать свои проблемы, чревато тем, что люди разучатся сами свои проблемы решать. И вообще, здоровая агрессия – это хорошо, только не поубивайте мне тут друг друга, так говорила Тейлор. И Кристалл с ней согласна, что однако никак не объясняло то, что мама над ней как наседка над драгоценным яйцом теперь трясется. А ведь это папу Эрика убила во время атаки Левиафана, но даже над ними она так не трясется. Вон, Эрику позволяют даже на машине за город с друзьями гонять, якобы на пикник, будто она не знает, чем они там занимаются. А ей, даже чтобы ночевать у подружки остаться, нужно разрешение спрашивать и через каждые 2 часа фотку отправлять, что делают и где находится. Тотально несправедливо. В это самое время Тейлор с Флешеттой сплетницей порядок в Японии наводит, целую страну от тирании злых кипов освобождают, там и перестрелки, и погони, и приключения, и все эти дуэли на самурайских мечах. Якудза, тайные кланы мастеров боевых искусств, ниндзя, древние самурайские рода, интриги и все такое. А она, как дурочка, в колледже учится, а могла бы вместе с девчонками Японию завоевывать. Ой, то есть освобождать.